влекут народ к себе юга, на золотые берега, где можно целый день лежать и кверху задом загорать. И едут толпами туда поздороветь и скинуть вес, омолодить свои года, увидеть тысячу чудес. Спешит до яркой и главбух, писатель, повар, и децент, а также толпы наших шлюх и уголовный элемент. Спешит до ярко отдохнуть, с разбегом в море бултыхнуть, забыться от своих коров, от пьяных мужьих кулаков, а также от своих забот, которых вечно полон дом, вздохнуть от тысячи хлопот, чтобы вернуться к ним потом, хоть месяц жизни отдохнуть, иллюзия принимать загар, без мужа пьяного уснуть, его не нюхав в перегар. Спешит венца попить главбух, он от бумаг своих обух, он слишком много воровал, он о югах своих мечтал, чтоб покататься на такси, весь вечер в покер проиграть, швейцар, чтоб кепку подносил, и чтоб с молоденькой поспать, чтоб если десять коньяк, шашлык и брюки для дня, служанку хапнуть за скидняк, и на ночь пропустить 100 грамм. Застой писательских идей, сказал ему, давай скорей. Штаны писатель подтянул, за музой на юга махнул, за вдохновением своим, самой сне творческой вперед, юг красотой неповторим. Душа играет и поет, поет коляха и стихи, фигас хромает, вот болваны. Когда людской шум ночью стихнет, он засядет за роман. Доценты, с ними повара, ну им на юг давно пора. Дать мозгу отдохнуть одним, от кухни филануть с другим, один с красавицей женой, в таких же точно жигулях, другой с женою, но чужой. Ах, погуляю на югах, уж скоро 41, чили и половины нет. Другой, а все его поймут, кто как-то изменял жене. Юга-юга, там столько шлюх, неравнодушен к ним главбух. И даже если ты в пальто, платье обслужат от и до, там проститутки из Москвы вам спляшут танго без штанов, с Владивостока, из Невы, да и тверских путан полно, и едут в Сочи туапсе, и встречи в Лазаревском ждут, и даже эти, не как все, ну те, что про луну поют, и может быть когда-нибудь поедут с ля на ноту ми, не в жанре петь, а отдохнуть с женой любимой и детьми.